Нет, 2 часа, чтобы привести здесь все и всех в порядок. Он перевел взгляд обратно на Джона, а затем на свою инструментрон-камеру, слегка помахав ей. И, поверь мне, я фиксирую каждый момент, так что часики уже тикают. Джон ощутил, как все напряжение мира сваливается ему на плечи. Он только открыл рот, чтобы что-то возразить, но Роберт уже продолжил, невозмутимо. А мы пока с Ханной, он кивнул в сторону жены, стоящей с деловым видом. Погуляем с ребенком. На улице прекрасная погода, как раз время подышать свежим воздухом. Гарри широко раскрыл глаза и удивленно посмотрел на Роберта. «Вы хотите пойти гулять со мной, а почему бы и нет?» Спокойно ответил Роберт, скрестив руки на груди. «Пока твой, как это ты его называешь, а герой справляется с последствиями своей героической вечеринки, мы немного развеемся». Ханна, все еще хранящая строгость в голосе, добавила: «Да, Гарри, мы погуляем, побеседуем и узнаем тебя получше, а Джон пока займется домом. Это же он все устроил, не так ли?» Джон выдохнул и потер виски, понимая, что сопротивляться бесполезно. Он кивнул, натянуто улыбнувшись. «Ладно, договорились, но предупреждаю, если что-то случится, я буду только за уборкой наблюдать». «Все», — Роберт лишь усмехнулся, хлопнув сына по плечу. «Не волнуйся, все будет в порядке, а ты займись делом». Гарри, удивленный, но немного обрадованный, подошел к Ханне и Роберту. Его смущенное выражение лица сменилось легким любопытством. «Я готов», — сказал он. «Прекрасно, Джон, не теряй времени, часики действительно тикают», — бросил Роберт напоследок, прежде чем они втроем вышли из кухни, оставив Шепарда в полном осознании, что теперь весь хаос в доме на его плечах. Джон, проводив взглядом Гарри, Ханну и Роберта, которые скрылись за дверью, на мгновение замер, позволяя себе одну единственную секунду полной тишины, но лишь секунду. Его лицо приобрело выражение, которое его отряд называл «шепардовский режим командования». Без колебаний он активировал свой инструментрон и подключился к командной сети. В следующую секунду дом наполнился оглушительным многоголосием, которое раздавалось из каждого инструментария, каждого динамика и каждого устройства, где мог быть активирован звук. Голос Джона, мощный и полный ярости, прогремел так, что стены дома, казалось, слегка содрогнулись. «Рота, подъем, наряд вне очереди. Поднимайтесь, свиньи». Этот возглас звучал одновременно из больше чем десятка разных мест, сливаясь в хаотичную симфонию кошмара. Шепард даже не подумал щадить Майю, которая уже давно проснулась и сидела рядом. У нее в ушах все еще была гарнитура, и именно через нее его голос врезался прямо в ее голову. Майя вскочила, схватившись за уши. «Джон, ты что, совсем спятил?» Ее голос был полон возмущения, но Шепард даже не посмотрел на нее. С разных концов дома начали доноситься приглушенные стоны, вздохи и ругань. Те, кто все еще спал, начали подниматься с пола, диванов и даже из самых нелепых укрытий. Один из бойцов, Роберт Вульф, приподнялся, обнимая декоративное растение, и пробормотал: «Что за черт? Это что, тревога?» «Нет, Вульф, это чистка», — продолжал Джон, усиливая голос, чтобы его услышали в каждом углу. «Вы устроили здесь свинарник, и я хочу видеть этот дом сверкающим через 2 часа. Быстро за работу». Рядовой Джерард Макки, который все еще находился в состоянии между сном и реальностью, посмотрел на своего соседа. Кто его так взбесил? Майя, все еще морщась от эха в своих ушах, резко повернулась к Джону. «Знаешь, ты мог бы предупредить. У меня чуть барабанные перепонки не лопнули. Предупреждения заслуживают те, кто не участвует в этом хаосе, Майя», — ответил Джон, бросив на нее мимолетный взгляд. «Ты тоже в списке, начиная с кухни». Майя, сдавленно фыркнув, поправила халатик и, подняв руки в знак капитуляции, направилась к ближайшему мусорному пакету. «Ну ладно, командир, но знай, я тебе это припомню», — сказала она, подмигнув Джону. «И не жди, что я буду работать молча». Шепард только усмехнулся и начал собирать пустые бутылки, думая, что Роберт и Ханна должны были увидеть эту картину. Он еще раз пробежал взглядом весь дом и с удовлетворением отметил, как его команда, хоть и ворча, но начала вставать и разбираться с последствиями ночного безумия. Глава 6. Будущий командир. Исправлено, но не переписано. С шумом из соседней комнаты появилась незнакомая девушка в явно не самой подходящей одежде. Вернее, в ее практически полном отсутствии. Она возмущенно уставилась на Джона, не понимая, что происходит. «Эй, что за беспредел? «Что за крик?» – возмутилась она, сложив руки на груди. Ее тут же подхватили четыре подруги, вышедшие следом. Они выглядели не менее возмущенными, но едва их взгляды встретились с Джоном, чье лицо выражало смесь ярости и абсолютной решимости, все пятеро замерли. «Поняли все, поняли. Уже уходим», – быстро сказала одна из девушек, отступая назад. «Ну так уходите», – коротко бросил Шепард, жестом указывая на дверь. «Живо». Девушки, не желая испытывать терпение лейтенанта, начали поспешно собираться. Джон, следуя за ними до двери, добавил громовым голосом: «И других не забудьте. Всех, кто еще остался». «Да-да, всех возьмем», – пискнула одна из них, прежде чем скрыться за порогом. Когда они ушли, Джон, тяжело вздохнув, проводил их взглядом. Его глаза метнулись на Майю, которая, с трудом сдерживая смех, бросила: «Аво, Джонни, а я думала, у тебя к гостям подход мягче». Шепард проигнорировал ее и пробурчал себе под нос: «Развели здесь бордель». Он оглядел своих подчиненных, которые все еще лениво начинали уборку, и повысил голос, чтобы они точно услышали: «Если хоть одна такая гостья останется до моего возвращения, клянусь, вы все будете драить половину станции Альянса». В ответ послышались стоны и возмущенное бормотание, но никто не посмел открыто возразить. Джон чувствовал, контроль за ситуацией постепенно возвращается в его руки, но понимал, что придется еще много потрудиться, чтобы полностью навести порядок. И потому в тишине, которая ненадолго установилась после ухода девушек, кто-то из глубины комнаты тихо пробормотал: «Изверг». Шепард моментально обернулся, его глаза блеснули, а голос зазвучал грозно, но хладнокровно: «Я все слышал, Тимоти. Чтоб через час здесь все блестело, лейтенант, но вы же говорили про два часа». Раздался страдальческий голос Лианы, одной из бойцов, которая выглянула из-за дивана, где она, видимо, укрывалась от обязанностей и всего этого хаоса. Шепард не замедлил с ответом, скрестив руки на груди и слегка прищурившись: «А я не этого помню, Лианна». Тишина была красноречивее любых слов. Подчиненные, осознавая, что спорить с лейтенантом бесполезно, начали двигаться быстрее. Тимоти пробормотал что-то вроде «жестокий человек», но старательно спрятал свое лицо, когда Шепард бросил на него предупреждающий взгляд. Майя, с трудом сдерживая смех, оперлась на стол и шепотом произнесла: «Знаешь, Джонни, в тебе есть что-то диктаторское. Если бы вы убирали после себя, Майя, мне бы не пришлось быть диктатором», — резко ответил Шепард, глядя на нее сверху вниз. «Так, нечестно, мы все были в Зюзю», — возразила она. «Может, тогда пить надо было меньше?» Шепард приподнял бровь. Она только улыбнулась, наслаждаясь зрелищем. «Так, неинтересно, но ладно, не волнуйся, командир, я помогу слегка». «Слегка, Майя, я ожидаю, что и ты будешь здесь работать». Шепард бросил ей тряпку, которая точно попала ей в руки. «Без исключений». Майя фыркнула, но все-таки пошла мыть кухонный стол. А Шепард, убедившись, что его команда встала на путь исправления, направился дальше, проверяя, как идет уборка. За пределами дома Роберт услышал громкие команды Шепарда, доносившиеся даже снаружи дома. Он прислушался и с нескрываемой гордостью заметил: «Фи-и-и-ю, растет пацан». «Ладно, идем отсюда, не будем мешать», — отозвалась Ханна, увлекая за собой мужа и Гарри. «А куда?» — спросил Гарри, глядя на нее с любопытством. Ханна задумалась на мгновение, ее взгляд на секунду стал отстраненным, как будто она прикидывала варианты. Затем она твердо заявила: «В магазин». И Роберт, и Гарри одновременно удивленно посмотрели на нее. «Что же вы смотрите на меня так, будто я бред излагаю?» — возмутилась Ханна. «Может, вы, мужчины, и считаете, что одна взрослая футболка на семилетнего мальчика — это достаточно одежды, но я категорически нет». Роберт страдальчески застонал, предчувствуя надвигающееся мучение. Его жена слишком хорошо умела обращаться с магазинами, а уж на своей родине, в этом городе, в этой стране, ее шопинг превращался в нечто эпическое. Любая покупка превращалась в тщательно выстроенный план, где каждая мелочь учитывалась с максимальной скрупулезностью. «Ханна, может, я все-таки...» — начал было он, но его прервала ее решительность. «Нет, ты идешь с нами, ты же не думаешь увильнуть, ведь так, Роберт?» «От чего увильнуть?» — спросил Гарри с легкой улыбкой, не понимая, почему Роберт так мучится. «Скоро ты еще узнаешь, какова твоя бабушка, когда она начинает покупки», — простонал Роберт, слегка качая головой. «Тогда меня поймешь». Гарри смутился, но, Судя по выражению лица Ханны, она была непреклонна. Роберт вздохнул. «Ладно, но я хотя бы надеюсь, что гардероб будет только для Гарри». Ханна усмехнулась, на что Роберт еще сильнее поник. «Это наивное заблуждение, дорогой. Если мы идем в магазин, то мы идем по полной. Уверена, там будет и для тебя что-то полезное». Гарри хихикнул, уже предвкушая забавное зрелище, как Роберт пытается увернуться от покупок, но при этом понимая, что у него нет шансов. И вот когда на такси они приехали в город, словно по щелчку, для одних разверзлась бездна ада, а для других открылись врата рая. Для Гарри, Роберта и бедных продавцов всех магазинов города начался настоящий кошмар, а для Ханны Шепард, чудовищно педантичной женщины, для которой шопинг был почти что искусством, наступил золотой век. Ее глаза горели решимостью, когда она ступила на территорию торгового центра. Она уже знала, куда направиться, какие отделы посетить, а где поторговаться. Ее шаги были уверенными, взгляд сосредоточенным, а интонации непререкаемыми. Для продавцов это было знаком. Клиентка знает, чего хочет, и лучше дать ей это быстро. «Начнем с базового гардероба», — решительно заявила Ханна, направляясь в первый магазин. «Футболки, брюки, носки. Все должно быть подходящего качества и удобным». Роберт только обреченно вздохнул, понимая, что сопротивляться бессмысленно. Гарри пытался увильнуть, но Ханна была неумолима. «Гарри, ты же хочешь, чтобы тебе было удобно, а еще красиво, правильно?» Мальчик не знал, что сказать. Он понятия не имел, что ему нужно, но уже понял. Сегодня будет долгий день. Первый магазин стал пробным полигоном. Ханна с хищной грацией направлялась к стеллажам с одеждой, выхватывая подходящие вещи, оценивая их состав, качество ткани, швы, цену. Продавцы пытались ей помочь, но быстро поняли, что у них нет шансов. Ханна знала ассортимент лучше них. «Эта футболка не дышит. Вот это уже лучше, но мне нужен еще один цвет. И еще размер побольше. Мэм, но это все, что есть в наличии. Я уверена, что на складе найдется еще. Проверьте». Гарри стоял как вкопанный, завороженно глядя, как Ханна разворачивает свои боевые действия. Роберт, осматривая первую партию покупок, мрачно пробормотал. «А ведь это только начало». Когда дело дошло до примерки, Гарри попытался было спрятаться за вешалками, но Ханна ловко вытащила его оттуда. «Давай, мальчик, не стесняйся. Тебе нужно убедиться, что все сидит идеально». Продавцы, понимая, что перед ними клиент уровня «Властелин шопинга», отчаянно старались соответствовать ее требованиям. Тем временем Роберт ловил взгляды мужчин, чей взгляд выражал бесконечное сочувствие. Он сам опустил плечи и, словно смиряясь со своей участью, прошептал: «Это не ее победа, это моя капитуляция». И так они двигались от магазина к магазину. Сумки множились, а Гарри, хоть и устал, начал замечать, что одежда действительно красивая и удобная. Тем временем Ханна наслаждалась каждой минутой, оценивая ткани, подбирая сочетания цветов и неустанно убеждая продавцов идти на уступки. Когда настал момент, чтобы сделать покупки и для Роберта, он пробовал протестовать. «Ханна, я ничего не хочу, у меня все есть. Твоему всему уже 100 лет в обед», — спокойно парировала она. «И если ты не выберешь что-то сам, я это сделаю за тебя». Роберт замолчал, но сдался, когда понял, что сопротивление бесполезно. И так день шопинга растянулся до самого вечера. Покупки росли, Гарри чуть ли не падал от усталости, а продавцы на каждом шагу облегченно выдыхали, провожая Ханну. «Ну что, мальчики, а ведь было не так уж и плохо», — с широкой улыбкой спросила она, когда они, нагруженные сумками, покидали последний магазин. Роберт только покачал головой, а Гарри пробормотал: «Если так выглядит ад, то он пахнет новой одеждой». Ханна рассмеялась, явно довольная собой, и погнала всех к машине такси. Когда они вернулись домой, дом был в идеальном состоянии. Нет, идеальном, это слабо сказано. Он буквально блестел, как будто его только что построили заново. Каждая поверхность сияла, окна сверкали на солнце, а запах чистоты пробивался даже через дверь. Шепард был в ярости. Не просто злой, а буквально кипел, как вулкан, пока устраивал то, что отряд теперь мысленно называл гениальной уборкой. Его раздражение достигло апогея, когда он заметил особо запоминающиеся детали ночного разгрома. Женский лифчик, каким-то образом оказавшийся на козырьке крыши, был удален с точностью снайпера, а расписной витраж на балконе, который, к его ужасу, украшала свежая блевотина, был вымыт до кристальной чистоты. «Я это сожгу», – пробормотал Джон, сжимая лифчик, прежде чем бросить его в мусорный пакет. «Я это все сожгу». «Лейтенант, давайте спокойно», – попытался было вмешаться Тимоти, который, к несчастью, оказался в зоне видимости в самый неподходящий момент. «Спокойно, спокойно. Тимоти, ты хоть представляешь, что будет, если мои родители это увидят?» Джон указал на витраж, сияющий, как будто его только что поставили. «Ты, Вульф и все остальные будете драить полы на корабле голыми руками, если я увижу еще хоть пятнышко». Когда, наконец, дом внутри и снаружи выглядел как музей, Шепард сделал глубокий вдох, осмотрел результат и кивнул. Ему не нравилось, что пришлось прибегнуть к столь радикальным мерам, но результат того стоил. Когда Ханна, Роберт и Гарри подошли к двери, они остановились в изумлении. Даже Ханна, придирчиво глядя на входную дорожку, не смогла найти ни единой соринки. «Впечатляет», — протянул Роберт, обходя дом, вернувшись, бросил с улыбкой. «Все-таки вымыл даже те места, которые никто никогда не замечает. Молодец». Джон, встретив их у двери, старался выглядеть невозмутимо, но его усталость была написана у него на лице. «Как погуляли?» — спросил он, пропуская их внутрь. «Прекрасно», — ответила Ханна. «А ты, как я вижу, работал на славу. Даже блеск появился, Джон». Гарри, оглядываясь вокруг, тихо пробормотал. «Ты правда убирал все это сам?» Шепард покосился на него и с тяжелым вздохом ответил. «Нет, Гарри, я устроил праздник жизни своим бойцам. Они теперь точно запомнят, что такое дисциплина». Ханна подняла бровь, проходя дальше в дом. «Я надеюсь, они все еще дышат, в пределах нормы», — отозвался Джон. «Хотя Тимоти кое-что точно пересмотрит в своей жизни». Гарри только улыбнулся, ощущая легкий трепет перед своим героем. А Роберт, проходя мимо сына, похлопал его по плечу. «Хорошая работа, лейтенант. Я бы даже сказал, достойно похвалы». «Спасибо, пап», — буркнул Джон, наблюдая, как его родители и Гарри исчезают в глубине дома. Когда капитаны скрылись за дверью, Шепард услышал от своих подчиненных лишь одно. «Знаешь, капитан, чтоб мы еще хоть раз согласились на такой праздник», — пробурчал Виктор, вытирая пот со лба после уборки. «Да ладно тебе, Виктор», — с усмешкой вмешалась Майя, лениво опираясь на стол. «Мы отлично погуляли. А если бы некоторые не заказали два ящика коньяка», — начал Виктор, но его фразу перебил Шепард, который с легкой ухмылкой добавил, «то было бы не так весело». Команда дружно засмеялась, но вскоре смех утих, и все взгляды снова обратились к Шепарду. Он поднял руки, как бы признавая свою вину. «Ладно, ребята, извините. Я понимаю, что просто извинений за такое недостаточно. Поэтому...» Он открыл инструментрон, его пальцы быстро пробежали по голографической клавиатуре, и через несколько секунд на устройствах каждого из бойцов отряда раздались уведомления. Электронные письма были не с деньгами, но с чем-то куда более ценным. У каждого письмо содержало персональный подарок, от билетов на престижные события до редких вещей, которые сложно было достать. Реакция последовала мгновенно. Лица людей озарились улыбками, которые ширились до ушей. Кто-то вскрикнул от радости, кто-то ошеломленно посмотрел на Шепарда. «Лейтенант, ты лучший!» — воскликнули девушки из отряда, и, прежде чем он успел что-то сказать, они буквально накинулись на него, обняв и повиснув, наперебой благодаря. «Да вы что, все сговорились?» — пытался протестовать Джон, но сам не мог сдержать легкой улыбки. Майя отлипла от него и сказала: «Ох, Джонни, ты просто прирожденный генератор радости. Еще немного, и тебе памятник поставит, спасибо». Веселая толпа постепенно рассредоточилась. У них впереди было еще 4 дня отпуска, и никто не собирался терять времени зря. Лейтенант Шепард, как всегда, оказался в центре событий, обеспечив большинству просто мегавеселье, а кому-то что-то особенное и долгосрочное. Настроение команды было на высоте. Когда все, наконец, разошлись, Джон вернулся в дом. Он устало снял ботинки и, пройдя на кухню, замер. «Джон, садись, ужин стынет», — раздался голос Ханны, спокойный, но с ноткой авторитета. Она стояла у стола, указывая на настоящие ассорти контейнеров из ресторана. «Ты это заказывала?» — слегка ошарашенно спросил Шепард, подходя ближе. «А ты думал, я сама буду готовить после такого насыщенного дня?» — с легкой усмешкой ответила Ханна, указав ему на стул. «И давай без вопросов, просто садись и ешь. Ты выглядишь так, будто вот-вот свалишься». Джон не стал спорить. Он устало плюхнулся на стул и оглядел контейнеры. Там было все, от горячих мясных блюд до легких салатов и десертов. «Мам, ты лучший стратег». «Я знаю», — невозмутимо ответила она, наливая ему стакан воды. Шепард открыл ближайший контейнер, вдохнул аромат горячей еды и, наконец, позволил себе расслабиться, понимая, что, несмотря на хаос последних суток, сейчас, в кругу семьи, он может, наконец, выдохнуть. Гарри с аппетитом уплетал угощения, что стояли на столе. Ему было очень вкусно, но усталость постепенно брала свое. Мальчик громко зевнул, что вызвало мягкую улыбку у Ханны. «Ну все, Гарри, ужин закончен. Пора умыться и в постель», — сказала она, поднимаясь из-за стола. Роберт сдержанно хмыкнул, заметив, как Гарри едва держится, чтобы не уснуть прямо за столом. Шепард, который уже успел доесть, поднялся первым. «Давай, парень, пойдем, я помогу». Гарри послушно поднялся, почти на автопилоте, пока Джон помогал ему умыться. Затем Ханна принесла мягкую пижаму, которую они купили на шопинге, и переодела его. Роберт укрыл мальчика теплым одеялом, а Ханна, как заботливая бабушка, поправила уголки. «Спокойной ночи, Гарри», — мягко сказала она, погладив его по голове. «Спокойной ночи, Джон, спокойной ночи, мисс Ханна, мистер Роберт», — пробормотал Гарри сквозь сон. Он закрыл глаза, и через несколько секунд его дыхание стало ровным и спокойным. Мальчик мгновенно уснул, но вдруг, прямо на глазах у ошеломленных взрослых, тело Гарри начало исчезать. Сначала едва заметно, как будто растворяясь в воздухе. За ним начала пропадать одежда, будто ее тоже утягивали в невидимый вихрь. Все это происходило так быстро, что никто не успел ничего предпринять. Через мгновение кровать осталась абсолютно пустой, словно там никогда никого не было. «Что это было?» — Ханна воскликнула, ее глаза расширились от удивления. Роберт, который на секунду застыл, поднял взгляд на сына. «Джон, объясни, это что за трюк?» Шепард только выдохнул, потерев лицо рукой. «Добро пожаловать в мой мир». Он сел на кровать, потирая виски, и пробормотал. «И вот как мне объяснять это команде?» Ханна покачала головой, глядя на пустую кровать, и тихо произнесла. «Джон, у нас будет много вопросов, очень много». Роберт, задумчиво глядя на пустую кровать, поднял руку, призывая всех к спокойствию. «Но эти вопросы подождут до завтра», — твердо сказал он. «Сегодня, пожалуй, хватит. У всех слишком много впечатлений, чтобы пытаться осмыслить то, что мы только что увидели». «Да, определенно слишком много». Ханна повернулась к нему, все еще явно ошеломленная, но не спорила. Она понимала, что Роберт прав. «Давайте-ка все спать, а?» — продолжил он мягче, но все так же уверенно, однако от зевка не удержался. «А.М. завтра будем разбираться. Сегодня нужно переварить все это». Шепард молча кивнул, явно оценивая мудрость отца. Он все еще пытался собрать мысли в кучу, но понимал, что сейчас не время для обсуждений. Его взгляд задержался на кровати, потом на матери, которая, казалось, была на грани вопросов, но все же сдержалась. «Ладно», — коротко бросил Джон. «Спокойной ночи, завтра разберемся». Ханна вздохнула, глянув на Роберта, который уже направлялся к выходу из комнаты. «Спокойной ночи, Джон, и не забудь сам отдохнуть». «Как скажете, капитан», — буркнул Шепард, все еще не полностью оправившись от увиденного. Они разошлись по своим комнатам, а дом снова погрузился в тишину. Но в головах каждого из них продолжал крутиться один и тот же вопрос. Что же это было? Глава 7. Палочка-выручалочка. Гарри резко проснулся от звуков мелодии, доносящейся из ниоткуда. Тень, словно дирижер, выводил веселый мотив на рожке, хотя инструмент выглядел скорее как жуткая импровизация из мусора и проволоки. «Подъем, мелкий», — весело произнесла тень, резко завершая мелодию. «У нас сегодня выходной, суббота. А это значит, у нас будет субботник в нашем новом доме». Гарри поморщился, оглядывая свое новое жилище, канализационный сток, который за два дня успел стать ему более-менее привычным. Мокрые стены, капающий сверху конденсат и запах сырости не внушали ни малейшего энтузиазма. «Итак, начнем с важного», — тень обвел рукой пространство вокруг, словно демонстрируя величие своей идеи. «Ты должен навести порядок, а для этого тебе нужен инструмент». Гарри нахмурился. «Какой еще инструмент? У меня даже тряпки нет». Тень издевательски усмехнулся, глаза его вспыхнули белым светом. «Не бойся, Гарри, мы сделаем тебе кое-что получше. Артефакт. Настоящий, мощный, ну, хотя бы эрзац. Слушай рецепт». Гарри с явным сомнением смотрел на фигуру тени, которая начала перечислять ингредиенты. Две гладкие деревяшки, найденные на свалке. Отрежем немного твоих волос. Кровь, ну, где-то 50 мл. Понадобится немного ржавой проволоки, перочинный нож с ржавым лезвием и... Тень театрально вздохнул. Одна несчастная крыса. Гарри побледнел. Жертва, ты шутишь? О, дорогой, это совсем не шутка. Хихикнула тень, наклоняясь ближе к мальчику. Ты хочешь научиться настоящей магии? Тогда придется испачкать руки. Настоящая сила требует усилий и, иногда, немного крови. Гарри стиснул зубы, но чувствовал себя в ловушке. Тень быстро переключился на деловой тон. Вот что нужно сделать. Берешь деревяшки, ножом делаешь выемки вдоль их длины. Волосы смазываешь своей кровью и укладываешь в эти выемки, создавая стержень. Затем собираешь конструкцию, обматываешь ее проволокой. Тень наклонился и прошептал с жуткой улыбкой. Последний штрих. «Кровь жертвенного животного, я не могу убить крысу», — выкрикнул Гарри, отступая. «Ну, тогда ты не сможешь создать артефакт. Решай сам, Гарри, быть слабым или начать двигаться вперед. Да и крысы, если подумать, не такие уж и милые. Вот как это, например», — с явным удовольствием произнесла тень, указывая когтистой рукой на крысу, которая быстро выскочила из ближайшей тени. «Ай!» — вскрикнул Гарри, когда крыса стремительно бросилась на него и... не в силах прокусить современную ткань его пижамы, мертвой хваткой вцепилась в ногу. Мальчик отчаянно тряс ногой, пытаясь ее сбросить. «Что я говорила?» Тень ехидно ухмыльнулась, стоя в стороне, будто наслаждаясь происходящим. «Вот тебе отличный пример. Эта крошка даже не знает, на что нарывается, но прекрасно демонстрирует, как устроен мир. Живешь, борешься. А кто не борется, тот становится чьим-то ужином». Гарри, наконец, сумел стряхнуть крысу, которая приземлилась рядом и тут же вновь заняла угрожающую стойку, сверкая злобными глазами. «Ну», — продолжила тень, обведя когтем фигуру мальчика, — «ты просто будешь ждать, пока она снова кинется на тебя, или возьмешь ситуацию под контроль. Это нечестно, она просто защищается». Гарри попытался апеллировать к тени, но его голос дрожал. «О, милый мальчик», — протянула тень с усмешкой, — «нечестно, это когда крыса побеждает. А ты ведь не этого хочешь, правда?» Гарри посмотрел на крысу, которая, казалось, готовилась к новому прыжку. Он знал, что тень не отступит. Да и крыса, судя по ее виду, тоже. «Решайся, Гарри», — напомнила тень. Ее голос звучал мягче, почти как совет, но в нем все еще чувствовалась насмешка. «Первый шаг всегда труден, но он определяет, кем ты станешь дальше. Так что сделай это. Прими первый шаг, Гарри», — произнесла тень, протягивая из ниоткуда появившийся жертвенный атом. Его лезвие, исходящее темным мерцанием, будто дышало, маня и пугая одновременно. Гарри отшатнулся, но крыса, словно почувствовав момент, больше не ждала. Она бросилась вперед с удивительной быстротой. Мальчик в панике схватил нож, его пальцы сжали холодную рукоять, и в тот же миг казалось, будто атом ожил. «Не думай, просто действуй, мальчик», прошептала тень, ее голос звучал в голове Гарри, заглушая все остальное. Гарри стиснул зубы, зажмурился и, не глядя, взмахнул ножом. Но вместо того, чтобы сделать что-то самому, он ощутил, как жадный до крови артефакт будто сам взял управление. Темная энергия направила его руку безошибочно, точно в цель. Лезвие прошло через тело крысы, словно через масло. Раздался слабый визг, а потом тишина. Гарри открыл глаза и увидел, как его рука сжимает нож, а перед ним на земле лежит крыса, больше не подавая признаков жизни. «Видишь, это было проще, чем ты думал», — промурлыкала тень, удовлетворенно глядя на результат. «Ты справился, Гарри. Первый шаг сделан. Теперь мы можем двигаться дальше». Гарри стоял, ошеломленный. Его дыхание было сбивчивым, сердце колотилось, а взгляд метался между ножом и неподвижным телом крысы. «Это не я, это он, это нож», — пробормотал он, пытаясь найти оправдание. «О, милый, конечно, это нож», — с издевкой подтвердила тень, приближаясь и наклоняясь над мальчиком. «Но это была и ты. Лезвие просто помогло тебе освободиться от сомнений». Гарри почувствовал, как его рука дрожит, но не отпускала нож. Он хотел выбросить его, но не мог. Лезвие, словно живое, притягивало его, оставляя ощущение странной силы и странного ужаса. «Теперь у нас есть все, что нужно для создания твоего артефакта. Начнем», — зловещей улыбкой предложила тень, Ее когтистая рука указывала на неподвижное тело крысы. «Эр-эр-эр-эр!» раздался зловещий рык из тени канализационного прохода. Гарри обернулся и замер. Перед ним стояла огромная бродячая псина с потускневшей шерстью и голодом в глазах. Она смотрела прямо на мальчика, явно оценивая его как источник еды. «А-а-о! Как же это вовремя!» раздался голос тени, полный восторга, будто это был лучший подарок в ее жизни. «Гарри, ты даже представить себе не можешь, насколько это великолепно!» Гарри отступил на шаг, сжимая нож. Его сердце бешено колотилось, а дрожь пробежала по телу. «Давай, мальчик, вперед! Ты сможешь! Я верю в тебя!» Тень почти трепетала от возбуждения. Ее фигура колыхалась в окружающем мраке, словно сама тьма радовалась. Чем больше и сильнее жертва, тем лучше изделие. «А с этой? О, с этой у тебя получится настоящий, полноценный артефакт! Уверяю тебя, Гарри!» Гарри зажмурился, чувствуя, как на него давит не только жуткое присутствие псины, но и зловещая энергия тени. Он стиснул зубы, пытаясь понять, что делать. Бежать, драться, оставаться на месте. Псина зарычала громче, сделав шаг вперед, обнажив желтые клыки. В ее глазах читался чистый голод, и она явно собиралась броситься. «Давай, Гарри!» Не унималась тень. «Не упусти шанс. Ты даже не представляешь, что я могу сделать с этим». Тень буквально дрожала от предвкушения. Ее планы простирались куда дальше, чем просто создание артефакта. Воспитание внука Хель, как наказание, наложенное за ошибку, что она совершила тысячелетия назад, не сулило ничего хорошего для духа, а лишь геморрой и больную голову. Но этот момент это было как второе дыхание. «Ты же хочешь силы, ты хочешь, чтобы мир больше не давил на тебя, Гарри, вот твой шанс, иди вперед, режь, побеждай». Голос тени был настолько убедительным, что Гарри на секунду чуть не поверил ей. Мальчик стоял, разрываемый внутренними противоречиями. Псина готовилась к прыжку, а тень все подталкивала его к неизбежному. «Ты справишься, вперед, это твой момент, Гарри, покажи, кто ты есть на самом деле». Псина, видимо, восприняла замешательство Гарри как знак слабости. Она зарычала громче и, резко напрягшись, бросилась вперед. Ее желтые клыки блеснули в свете, пробивающимся через щели канализации. Но она ошиблась, очень сильно ошиблась. Гарри хотел жить. Он хотел этого настолько сильно, что все сомнения, страхи и внутренние конфликты ушли на задний план. В момент, когда зверь прыгнул, он стиснул нож в руке, зажмурился и инстинктивно выставил его перед собой. Все произошло в одно мгновение. Рык сменился визгом, когда лезвие атома вонзилось прямо в грудь псины. Жадный до крови нож будто жил своей жизнью, направляя руку Гарри. Мальчик почувствовал, как сила артефакта буквально пробивается сквозь его пальцы. Псина, визжа, упала на землю, судорожно дернулась и затихла. Гарри открыл глаза, тяжело дыша. Перед ним лежало неподвижное тело. Нож в его руке издавал слабое темное свечение, словно впитывая то, что осталось от жертвы. «Ао, Гарри!» Восхищенно выдохнула тень. Ее голос звучал так, будто она находилась в экстазе. «Ты превзошел мои ожидания, мальчик. Это великолепно. Настоящее произведение искусства». Гарри пошатнулся, выпустив нож, который, к его удивлению, словно прилип к его руке. Ему пришлось приложить усилие, чтобы освободиться от него. «Я не хотел», — начал он, но тень тут же перебила его. «Не хотел выжить, не хотел победить. Гарри, ты сделал это, потому что ты боролся за свою жизнь. Никогда не стыдись этого. Это твоя природа, это сила, которая сделает тебя великим». Гарри тяжело сел на землю, дрожа от пережитого. Он смотрел на нож, который теперь выглядел иначе. Его лезвие было гладким, словно отполированным, но все еще излучало странную, зловещую ауру. «Теперь у нас есть все, что нужно для твоего артефакта», — продолжила тень. Ее голос звучал почти ласково. «Скоро ты узнаешь, что такое настоящая сила, Гарри. И, поверь, ты никогда не пожалеешь об этом моменте». Но Гарри сомневался. Он смотрел на нож, на тело псины, на собственные дрожащие руки. Он хотел жить, и он жил. Но какой ценой? И пока он в ступоре стоял, тень воодушевленно. «Так, перочинный нож нам не нужен», — деловито заговорила тень. Ее тон был спокойным, почти будничным, словно ничего страшного только что не произошло. «А там тебе послужит не хуже. Он идеально справится с работой по дереву и не только по дереву, если знаешь, о чем я». Гарри, все еще сидя на земле, лишь молча смотрел на артефакт в своей руке. Он чувствовал, что нож, будто живой, пульсировал слабым теплом. Дерево со свалки тоже на помойку, где ему и место, продолжала тень, плавно переходя от одной темы к другой, будто вела урок. У меня есть кое-что получше. Настоящее эбеновое дерево, 500 лет возрастом. Это тебе не обломок с помойки. Она замерла на мгновение, будто раздумывая над следующей деталью, а затем с энтузиазмом добавила. А вместо проволоки ММ, знаешь что, я сейчас достану из псины ее жилы. Они куда надежнее и эстетичнее. Гарри вздрогнул. Его лицо побледнело еще больше, если это было возможно. Что, жилы, ты серьезно? Прошептал он, его голос дрожал. Абсолютно, мальчик. Тень не обратила внимания на его реакцию. Поверь, я знаю, что делаю. Чем мощнее материалы, тем сильнее артефакт. А жила из этого красавца, просто находка. Это подарок судьбы, который нельзя упускать. С этими словами тень провела когтистой рукой над телом псины, и воздух вокруг нее словно заискрился. Через мгновение ее когти буквально вонзились в тело животного, с легкостью разрезая его. Гарри отвернулся, с трудом сдерживая рвоту. «Эй, не будь таким чувствительным, Гарри, это все ради твоей пользы. Посмотри на это как на урок анатомии». Тень усмехнулась, вытаскивая из тела псины несколько длинных, блестящих жил. Она держала их перед собой, будто демонстрируя трофей. «Вот, видишь, прекрасный материал, крепкий, гибкий. С ними твой артефакт будет не только мощным, но и долговечным». Гарри молчал, чувствуя, как у него подкатывает ком к горлу. Но тень, казалось, ничего не замечала. Она уже начала раскладывать перед ним собранные материалы. Древнее эбеновое дерево, жилы псины и атом, который слегка светился в ее когтистой руке. «Давай, мальчик, ты хочешь силы, так сделай это сам. Это твоя судьба». Гарри закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Он не знал, сможет ли пройти через это, но голос тени звучал так настойчиво, так убедительно, и Гарри, чувствуя, что отступать уже некуда, взялся за работу. Он стиснул зубы и сосредоточился на эбеновом дереве, которое тень заботливо положила перед ним. Нож в его руках, хотя и зловещий, идеально слушался его движений. Сначала неловко, потом все увереннее, мальчик начал вырезать в двух половинках древесины длинные выемки. Тень, стоя за его спиной, наблюдала за процессом с явным удовольствием. Но без дела она оставаться не могла. Ее когти, блестящие от какой-то странной темной энергии, скользнули к волосам Гарри. «Пора привести тебя в порядок, мальчик», — протянула она, слабо мурлыкая под нос что-то наподобие жуткой колыбельной. Ее когти, словно самые лучшие ножницы, начали аккуратно срезать прядь за прядью. Гарри вздрогнул, почувствовав легкое прикосновение к голове. «Эй, что ты делаешь?» — пробормотал он, не отрывая глаз от дерева. «Твоя стрижка давно требовала вмешательства, а еще это важный материал», — ответила тень. Ее голос звучал почти заботливо, если не считать темной иронии. Срезанные волоски не падали на землю, а плавно парили в воздухе рядом с Гарри, собираясь в аккуратный моток. Тень подбросила его в воздух, и он закружился в плавном танце, окутанный слабым темным свечением. «Вот, видишь, красота, каждый волосок пригодится». Она указала когтем на плавающий в воздухе моток. «Это будет стержень твоего артефакта, мальчик, прочный, магический и твой личный». Гарри промолчал, лишь сильнее сжав нож. Работа с деревом шла медленно, но он упорно двигался вперед. Тень, кажется, была в своем элементе, напевая под нос что-то настолько диссонирующее с жуткой обстановкой, что Гарри захотелось рассмеяться, но он сдержался. «Ты молодец, Гарри», — продолжила тень, ее голос был почти ласковым. «Настоящий мастер, не каждый решился бы на такое, но ты создаешь нечто особенное. Поверь, ты еще будешь гордиться этим». И хоть мальчик не был уверен, гордиться ли ему или бояться, он продолжал работать, словно заглушая все сомнения точными движениями ножа, а тень посмотрел на Гарри с одобрением, когда он закончил вырезать аккуратные выемки в дереве. Его глаза ярко сверкнули. «Молодец, Гарри. Теперь следующий шаг». Ее голос был почти наставническим, но с явным оттенком зловещей радости. «Положи волосы в выемку». «Да, аккуратно, не порви». Гарри молча следовал ее указаниям, бережно уложив волосы в выемку, которую только что вырезал. «Теперь самое важное. Пропитай все твоей кровью. Всего-то 10 капель». Тень склонилась ближе, ее когти чуть блестели в тени, будто подчеркивая важность момента. «Не меньше и не больше, это важно». Гарри снова посмотрел на нож, вздохнул и осторожно провел лезвием по ладони. Острая боль заставила его сжаться, но он сдержался. Кровь закапала на дерево, обволакивая волосы, превращая их в красный стержень. «Прекрасно. Теперь сложи деревяшки вместе так, чтоб твои волосы оказались между ними в центре всей конструкции и обмотай это все жилами, что я так заботливо подготовила». Тень замерла, наблюдая, как Гарри обвивает конструкцию темными, прочными нитями из псиной плоти. Когда все было готово, тень указала на тело жертвы. «Теперь финальный шаг. Погрузи артефакт в тело. Не бойся, он сам все сделает». Гарри дрожащими руками взял свое творение и медленно погрузил его в тело псины. В этот момент ему казалось, что время замерло. «Теперь произнеси заклинание, что я скажу». Тень издала короткий смешок, а затем начала тихо диктовать слова на древнем, шипящем языке, который словно царапал слух Гарри. Мальчик повторял за ней, с трудом выговаривая каждый звук. Как только последнее слово сорвалось с его губ, тело псины содрогнулось, а затем начало стремительно высыхать, превращаясь в труху. Тень взвизгнула от восторга. «Да, да, все правильно. Ты справился, Гарри». Ее голос дрожал от возбуждения. «Посмотри, какой шедевр ты создал. Это твое творение, твоя сила». Гарри отступил на шаг, глядя на свой артефакт, который теперь словно светился изнутри темным, мистическим сиянием. Он чувствовал себя странно, одновременно опустошенным и сильным. «Если бы что-то пошло не так, жертва не высохла бы, но ты сделал все идеально». Тень приблизилась и положила когтистую руку на его плечо. «Гордись собой, мальчик, ты больше не просто ребенок, ты – создатель». Глава 8. Болтливый псих. «Гордись собой, мальчик, ты больше не просто ребенок, ты – создатель», – сказал тень. «А теперь, Гарри, настало время проверить твое творение в деле», – произнесла тень, скрестив когтистые руки на груди и с нетерпением наблюдая за мальчиком. «Возьми палочку, направь ее на грязь. Вот так, хорошо. Теперь слушай внимательно». Гарри крепко сжал артефакт, который, казалось, немного пульсировал у него в руке. «Взмахни ей, как я покажу». Тень демонстративно провела когтистой рукой в воздухе, рисуя невидимую траекторию. «Произнеси, Эванёско, запомни, это важно. На слоге «ва» кончик палочки должен находиться здесь». Она указала на невидимую точку в воздухе. «На слоге «сен» сделай вот такую петлю». Ее рука элегантно изогнулась, рисуя идеальную дугу, а на слоге «ка» ты должен резко ткнуть палочкой вперед, будто шпагой кого-то колешь. «Эванёско, понятно, думаю», — пробормотал Гарри, стараясь запомнить движение. Он поднял палочку, направляя ее на участок грязной стены. «Ну, давай, мальчик, не бойся, грязь точно не ответит ударом». «Хе-хе», — хихикнула тень, но тут же добавила уже более серьезно. «Это первый шаг, твоя сила ждет». Гарри глубоко вдохнул, сделал взмах, как показывала тень, и четко произнес: «Эванёско». На последнем слоге он резко ткнул палочкой вперед. Из нее вырвался слабый темный свет, который тут же устремился к стене. В ту же секунду грязь начала исчезать, словно ее поглощала невидимая сила. На месте пятна осталась идеально чистая поверхность. «Смотри-ка», — восхищенно выдохнул Гарри, едва веря своим глазам. «Продолжай», — воодушевленно произнесла тень. «Ты только что очистил 10% видимого туннеля. Представь, что ты сможешь, когда освоишь эту силу полностью». Гарри снова взмахнул палочкой и произнес заклинание. С каждым разом его движения становились увереннее, а чистый участок туннеля становился все больше. «Молодец, мальчик», — довольно проговорила тень, наблюдая за его успехами. «Ты начинаешь понимать, что значит быть хозяином своей судьбы». Гарри, не останавливаясь, продолжал работать, но едва успел закончить пятый взмах, как его ноги подкосились. Он рухнул на колени, тяжело дыша. Палочка чуть не выпала из его дрожащей руки. «А ты как хотел, мальчик?» Тень склонилась к нему, ее голос был наполнен легкой насмешкой, но без злости. «Мощный артефакт работает мощно, и сил требует достаточно магических, разумеется». Гарри взглянул на нее, измотанный, но с вызовом в глазах. «Я смогу, я еще могу». «Нет, не можешь. Садись», — строго произнесла тень, обводя его взглядом. «Ты не железный. Если не хочешь упасть замертво от истощения, лучше слушай меня. Я научу тебя медитировать». «Медитировать?» Гарри нахмурился. «Это поможет?» «Не просто поможет, а восстановит силы». Тень уселась перед ним, ее когтистая рука лениво чертила круги в воздухе. Медитация заключается в поглощении силы, которая разлита во внешней среде. Это естественный процесс, если знаешь, как его направить. Она указала Гарри на землю рядом с собой. Сядь поудобнее. Спина прямая, ноги скрести. Все, молодец. Теперь закрой глаза. Гарри подчинился, чувствуя, как его тело постепенно расслабляется. Сконцентрируйся на своем дыхании. Глубокий вдох, долгий выдох. Представь, что воздух, который ты вдыхаешь, это поток энергии. Она вокруг тебя, везде. В земле, в воздухе, даже в этой канализации. Ты просто берешь то, что тебе нужно. Гарри глубоко вдохнул, стараясь представить, как сила окружающей среды проникает в его тело. Сначала было трудно, все казалось слишком абстрактным. Но затем, с каждым вдохом, он начал ощущать что-то новое, легкое покалывание, словно по его коже текли невидимые токи. «Чувствуешь?» – мягко спросила тень. «Да что-то странное, но да, это энергия, она вокруг тебя. Ты не просто вбираешь ее, ты сливаешься с ней. Позволь ей течь свободно, не пытайся контролировать ее, она знает, куда идти». Гарри продолжал дышать, а покалывание становилось сильнее. Ему казалось, что он постепенно наполняется изнутри, как сосуд, который только что был пустым. Усталость начала уходить, а вместо нее приходило чувство легкости и тепла. «Хорошо, мальчик, очень хорошо», — похвалила тень, ее голос звучал даже почти довольным. «Продолжай тренироваться, это основа для всего остального», — говорила тень, и Гарри слушался под ее строгим руководством и с регулярными перерывами на медитацию. Гарри продолжал работать. С каждым новым взмахом палочки, его движения становились более уверенными, а заклинание звучало все точнее. А медитация, хотя сначала казалась ему странной и абстрактной, стала неотъемлемой частью процесса. Она действительно помогала восстанавливать силы. Тень с деловитой настойчивостью направляла Гарри. «Давай, мальчик, сначала этот участок. Нет-нет, закручивай петлю шире, не торопись. Вот так, отлично». С каждым завершенным участком канализационные трубы начинали блестеть. Казалось, что они никогда не были такими чистыми, даже на новеньком заводе. Вода стекала по стенкам, отражая свет, как в идеально отполированном зеркале. Гарри едва чувствовал себя в состоянии говорить к середине дня, но тень, подбадривая его то язвительными замечаниями, то редкими похвалами, не давала расслабиться. «Посмотри на это! Прекрасно, не так ли? Это ты сделал, Гарри, ты!» Тень обвела когтистой рукой уже очищенный участок. «Но я вымотан», — пробормотал Гарри, утирая пот со лба. «А кто не выматывается, когда меняет мир?» — язвительно заметила тень, но тут же сменила тон. «Садись, медитируй, и тогда ты снова сможешь работать. Не останавливаться же на полпути, верно?» Гарри подчинился. Каждый раз медитация давала ему новые силы, и к вечеру, после последнего взмаха палочки, они с тенью завершили свой труд. «Ну что, Гарри, посмотри на это великолепие!» Тень всплеснула руками, глядя на идеально чистый тоннель. «Если бы трубы могли говорить, они бы сейчас благодарили тебя!» Гарри посмотрел на результат своей работы. Он был измотан, его руки дрожали, но он чувствовал странную гордость. «Ты стал хозяином своей силы, мальчик!» — с довольным тоном добавила тень. «И это только начало, а завтра, Гарри, мы займемся магией превращения!» — провозгласила тень. Ее голос был наполнен неким предвкушением. «Ты даже не представляешь, на что она способна на продвинутом уровне. Это не просто волшебные трюки, это искусство». Она щелкнула когтистыми пальцами, и в тот же миг туннель преобразился. Чистые стены туннеля украсились легким узором. Пол застелила мягкая, пушистая ковровая дорожка, а в центре комнаты появилась удобная кровать с роскошным покрывалом. Рядом с кроватью стоял стол с двумя стульями, на котором тут же материализовалась небольшая настольная лампа. На потолке загорелась великолепная люстра, излучающая мягкий, теплый свет. Ее кристаллы мерцали, наполняя помещение уютной атмосферой, а проходы туннеля перегородила массивная стена. «Вот так», — удовлетворенно произнесла тень, осматривая свое творение. «Теперь это место пригодно для жизни. Ты заслужил немного комфорта после всего, через что прошел сегодня». Гарри ошеломленно оглядел преобразившийся туннель, не веря своим глазам. «Ты сделала это?» — спросил он, все еще недоверчиво озираясь. «Конечно, мальчик, это лишь малая часть того, что ты сможешь освоить, когда научишься управлять магией превращения». Тень уселась на краю кровати и лукаво посмотрела на Гарри. «Поверь, то, что ты видишь сейчас, — только начало. Завтра ты сам попробуешь создать что-то подобное». Гарри слабо улыбнулся, его усталость слегка отступила перед восхищением. «Спасибо, я не думал, что такое возможно». «Запомни, Гарри», мягко, но с легким ехидством ответила тень, «возможно все, если ты знаешь, как». Она встала и махнула рукой в сторону кровати. «А теперь отдыхай, завтра будет непростой день. Магия превращения требует умения, терпения и чуть-чуть смелости». Гарри кивнул, рухнул на кровать и мгновенно провалился в сон. Тень, наблюдая за ним, тихо хихикнула и скрылась в углу комнаты, словно растворившись в тени. Гарри растворился тоже, крепко сжимая кровный артефакт в руке, что последовал вслед за своим хозяином. Мальчик же после сладких интересных снов Тее, кошмаров медленно открыл глаза, не сразу осознавая, где он находится. Все казалось таким знакомым и в то же время немного странным. Мягкие простыни, уютная атмосфера. Он крепко сжимал в руке артефакт, который, как казалось, был неотделим от него. Ребенок попытался встать, но тело было тяжелым. После ночи, где за ним во снах гонялись крыса и собака с воплями убийца, в голове царила туманная путаница. Пока Гарри собирался с мыслями, тень, невидимая, но ощущаемая своим присутствием, не стала терять времени. «Вставай, лентяй», — раздался ее голос, резкий и властный. «Ты думаешь, что сможешь прокрастинировать в этом доме? Здесь все уже проснулись, а ты валяешься в постели». Гарри поморщился, но понял, что от тени не скроешься. Он с усилием приподнялся на локтях и заметил, что комната вокруг него выглядела как обычно, уютно, тихо. Внешне все оставалось на своих местах, но в его голове начало проясняться, он снова оказался здесь, в доме Шепардов, на той самой планете, где теперь ощущал себя почти в безопасности. «Ладно, ладно», — пробормотал Гарри, потягиваясь. «Я встаю». Тень, очевидно, была довольна его решимостью. «Вот и молодец», — насмешливо прокомментировала она. «Тебе предстоит еще много работы, а ты не можешь позволить себе отдыхать, особенно, когда на горизонте новое приключение». Гарри встал, потер глаза и взглянул на окно. За стеклом виднелась ранняя утренняя заря. Он был не готов к тому, что его ждет, но в этот момент это уже не имело значения. Он знал, что его жизнь не будет скучной, и что, если он хочет выжить, ему нужно стать сильным и научиться контролировать свою магию. Он натянул простую футболку и брюки, а затем вытер лицо полотенцем, готовясь к новому дню. «Скоро все соберутся», — напомнила тень, вновь подталкивая его. «Пора начинать день. У нас есть дела». На кухне, в тени утреннего света, сидел Роберт Шепард. Он был сосредоточен, глядя на планшет, его пальцы уверенно касались сенсорного экрана, прокручивая изображение с камер видеонаблюдения, скрытых по всему дому. «Ханна», — сказал он, не отрывая глаз от экрана. «Да», — ответила она, стоя у плиты и помешивая что-то в кастрюле. «Наш мальчик-призрак объявился», — продолжил Роберт, его голос стал чуть более напряженным, когда он увидел, как Гарри приближается к кухне. «Правда, где он?» — удивленно спросила Ханна, быстро отставив кастрюлю и поворачиваясь к мужу. «Да вот, судя по камерам, он направляется сюда», — сказал Роберт, его взгляд не покидал экрана планшета. На одном из изображений был ясно виден маленький силуэт Гарри, который двигался к дому. Ханна тяжело вздохнула и протерла ладони о фартук. Она понимала, что ситуация с мальчиком становилась все более сложной. «Действуем мягко, осторожно, и я прошу вас, не давить на него», — сказала она, ее голос звучал мягко, но с легким оттенком тревоги. «Мальчик может даже не замечать, что с ним происходит», — добавила Ханна, кидая взгляд в сторону двери, в которой уже появился Гарри. Когда она произнесла эти слова, Роберт поднял взгляд от планшета и посмотрел на нее, обдумывая ее слова. Ханна, как всегда, была права. Гарри был необычным ребенком, и в том, что он мог не осознавать всей тяжести своего положения, скрывался большой риск. Но какой был правильный подход к этому мальчику, с его необычными силами и странным поведением? Гарри не замечал, что его ждали. Он спокойно вошел в кухню, и хотя на его лице было выражение некоторого смущения, он не чувствовал напряжения, которое витало в воздухе вокруг него. Его взгляд метался по комнате, но не задерживался надолго. Внутренний голос тени вел его вперед, направляя к нужному месту, но он все еще не мог понять, что происходит. «Доброе утро», — сказал Гарри тихо. Его голос был слабым, почти неразборчивым, как если бы он был не до конца пробудившимся. Роберт и Ханна обменялись взглядами. Ханна сделала шаг вперед, улыбнулась и понизила голос, чтобы не напугать его. «Привет, Гарри, как ты себя чувствуешь?» – спросила она, стараясь максимально мягко загладить любую возможную напряженность в разговоре. Гарри вскинул голову, встречая ее взгляд, и кивнул едва заметно, но с искренней благодарностью за добрые слова. «Все нормально», – ответил он, хотя в его глазах скрывалось нечто большее, чем просто обычная усталость. «Я просто хотел посмотреть, как вы все». Роберт с подозрением посмотрел на него, но не стал задавать вопросы. У него было другое мнение на этот счет. Он знал, что Гарри скрывает нечто важное, но это не было подходящим временем для разбирательств. «Мальчик», — начал Роберт, пытаясь говорить мягко, «если ты хочешь остаться с нами, ты должен понять, что у нас есть определенные правила. Мы должны доверять друг другу. Ты не один, ты всегда можешь попросить помощи». «О, они тебе не помогут», — заговорила тень, ее голос звучал с вызовом, как будто она наслаждалась моментом. «Да что они вообще понимают в магии? Совсем ничего. Даже если ты им правду скажешь, даже если расскажешь, что ты самый сильный маг сна за последние столетия, они ничего не поймут, вообще ничего. А вот я знаю и понимаю», — продолжала она с гордостью, — «но ты лучше ничего не говори, пусть это будет нашим секретом, только твоим и моим. Понимаешь?» Гарри, стоя перед Шепардами, внезапно почувствовал в себе странное чувство. Почему-то он решил, что теперь или никогда, он не мог больше скрывать свою силу, свою сущность, свои способности. Этот дом, эти люди, они были для него чем-то большим, чем просто теми, кто предоставил крышу над головой. Может быть, они могли его понять, или хотя бы не отвергнуть. «Я маг сна», — сказал Гарри, бросая вызов самому себе, а затем и тени. Голос его был твердым, даже если сердце сильно стучало от тревоги. «Мальчик, ты псих», — возопила тень в его голове, явно не ожидав такого поворота событий. Ее крик был резким и полным ярости, но Гарри уже не мог остановиться. Шепарды, видя его решимость, внимательно посмотрели друг на друга, а затем на Гарри. Роберт был чуть более насторожен, Ханна, наоборот, проявила искренний интерес. «Маг сна?» — спросил Шепард, его голос был спокоен, но в глазах мелькали вопросы. «И что это значит?» Гарри открыл рот, пытаясь объяснить, что даже сам не до конца понимал, но слова сами собой понесли его вперед. «Ну, понимаете, когда я засыпаю», — Гарри взял паузу, пытаясь найти слова. Это было тяжело, ведь он только что раскрыл себе тайну, которую держал в себе долгие годы. «Когда я засыпаю, я исчезаю. Я могу перемещаться между двумя мирами. Это не совсем обычный сон. Я оказываюсь в другом месте, в другом состоянии. Но я не могу попасть куда угодно. Могу быть только здесь и там, между этими мирами. Я не вижу другие реальности, как раньше думал. Только два мира, и я между ними». «Ты чертов болтливый наивный дурак и простофиля», — взбеленилась тень. «Все, я ухожу от тебя и не ищи меня больше», — прокричало оно Поттеру в ухо, улетая, а Гарри только облегчение испытал, до тех пор, пока ком-то любопытно не стало. «Так, парень, давай не так сбивчиво и поподробнее», — сказал вошедший Джон, с легким раздражением в голосе, но при этом с искренним интересом. «Начни с того момента, когда это началось». Гарри побледнел, его взгляд потускнел, и он невольно съежился. В памяти сразу всплыл тот момент, когда все изменилось, страшный вечер, когда он снова столкнулся с жестокостью дяди. Он не хотел вспоминать это, но, похоже, был вынужден. В тот момент Гарри почувствовал, как его горло сжалось, как будто все обиды и страдания того дня вернулись в его душу. «Я...» — Гарри замедлил речь, ощущая, как в груди комок из боли и страха все сильнее нарастает. «Я просто проснулся в своей комнате. Вернан снова, он был пьян, и снова все началось. Это не в первый раз, но, в тот день, все было хуже». Он глубоко вздохнул, пытаясь подавить воспоминания, которые, казалось, сейчас поглотят его целиком. «Он меня избил. Почти до полусмерти. Удар за ударом, и я не мог ничего сделать. Я помню, как потерял сознание от боли, но я все еще чувствовал, как мои кости ломаются. Задушить бы меня так, мне было бы легче». Гарри закрыл глаза, его голос стал все тише, как будто он пытался сам себя успокоить. «Потом я уснул, и проснулся уже не там, где был. Это не было просто сном. Это было, я даже не знаю, как объяснить. Я вдруг оказался в другом месте, в каком-то совсем другом мире, в месте, которое было не реальностью. «Это было то страшное место, ну где я вас встретил?» Шепард в шоке уставился на ребенка. «Подожди, так это не война, тебя так, а дядя?» — спросил он, как-то не веря в то, что слышит.